Алексей, международно открытый йога-университет. Вопрос, ну вот продолжение моего же вопроса на прошлой лекции. Вот вы сказали, что в йоге классической есть как быстрые, есть и классические, ну, внутри. А как бы как вот в йоге, ну, в той же вот йога-сутрах Патанджали, как их разбить? То есть, ну, как бы это такой основополагающий текст. И, то есть, что является в них быстрым методом? И где тогда там третий принцип, где тогда там ну, тот же вот принцип «вовлекаясь, выходи». Ну, в йога-сутрах Патанджали там все, как мы знаете, в несколько в другой разбивке, чем, допустим, в тех же тантрических йогах, тибетских йогах или других школах йоги. Там все, безусловно, есть. Значит, там все, как вы знаете, более плавненько размыто по этой системе аштанги и восьмеричному пути. Допустим, яма, не яма, там вы найдете косвенно все эти самые принципы, которые входят в первый, второй, третий принцип йоги. Вот. Потом в следующих там пранаяма, хатха, это самое, хатха-йога, пранаяма-йога и так далее. Там какие-то другие аспекты работы, допустим, с грубым физическим телом. Моменты в саньяме, да, да, действительно, они уже больше похожи на какие-то элементы там, быстрых методов. Вот, поэтому вы должны понимать, что такое йога-сутра Патанджали. Йога-сутру очень любят академики, ну, академические круги, то есть ученые. Почему она датирована? А вот в кругах практикующих йогов, я, честно сказать, не особо слышал, чтобы все там захлеб читали йога-сутру Патанджали. Я в свое время дал комментарий на, ну, на этот текст. Его тяжело давать, потому что йога-сутра Патанджали сама по себе, это очень короткий текст, буквально несколько страничек. Крайне лаконичный, крайне абстрактный. Крайне лаконичный, крайне абстрактный. И это скорее описание направлений, в какую сторону двигаться, чем детальная проработка тем. Дайджест его обычно. Йога-сутра Патанджали называется обычно дайджест. Дайджест — это когда вы много чего прочитали, взяли и как-то систематизировали и кусочками коротенькими все изложили. Вот. Поэтому там безусловно все есть. Логика безусловно там очень железно выполняется. В этом отношении нельзя сказать, что йога-сутра Патанджали имеет какие-то логические провалы. Да? Нет, там все четко. Но вот детализации подробной вы, конечно, там не найдете. Это вот чего нет, того нет. Поэтому это вопрос уже как бы вашего умения сопоставлять тех, допустим, методов, которые в большей степени дошли через другие источники, как более ранние, так и более поздние йоги. Вы понимаете, йогу придумал не Патанджали. До Патанджали йоги Бог знает сколько лет, а по сути дела столько же, сколько и ведам, то есть столько, сколько ведам, столько же, по сути дела, и йоги. Вот так мы можем сказать. А может быть даже еще и древнее, откуда мы знаем. Мы ничего не знаем. Вот такой ответ.